Бояре с поклоном отвели девушку направо. Через час царь снова остановил высокую, краснощекую и полную девушку. «Кто такая? Евдокия, отца Сабурова. На особицу!» — распорядился царь. В первый день было осмотрено 500 девушек и отмечены царем 9. К концу пятого дня 24 прекрасных девицы были отобраны из 2000. Они опять предстали перед глазами царя, и он отобрал из них 12. Повивальные бабки со всех сторон осматривали девушек, придираясь к каждой родинке или к самому незначительному пятнышку на теле. Им-то ведомо, где родинка украшает, а где приносит несчастье и болезни. Когда невесты осматривали повивальные бабки, царь сидел в смежной комнате и подглядывал в маленькое незаметное окошечко. Повитуха Мясоедиха, самая опытная и хитрая, знала, у каких девиц родители не по душе Малюте Скуратову. Его тайные советы тоже были учтены. Осмотр довершили 3 дворцовых лекаря под наблюдением доктора Елисея Бамелия. После всех осмотров остались 6 девиц. Они вконец замучились, такого стыда им никогда не доводилось испытывать. Все они были самые красивые и здоровые. Девушки снова в большой дворцовой палате предстали перед глазами царя Ивана. Сейчас решится судьба. Кто-то из них станет русской царицей. Им приказали стоять рядом, спиной к стене и ждать. Тяжело опираясь на посох, царь приблизился к девице, стоявшей справа, остановился, оглядел ее. Медленно двигаясь, он прошел по всему ряду, останавливаясь возле каждой. Он заметил, что у них от нервного напряжения дрожат колени, и был доволен. На этот раз и девицы разглядели как следует жениха. Лысый, беззубый, сгорбленный царь Иван не мог быть по душе ни одной из стоявших перед ним. Только воспитанные в беспрекословном подчинении родителям, верящие в божественную власть царя, могли безропотно согласиться на брак с таким человеком. А ведь каждый слышал и про жестокий характер царя, про его казни и опалы. Наслаждаясь состоянием перепуганных, трепещущих девиц, словно испытывая их, царь еще раз прошелся возле соревновательниц на царский венец. Он впивался взглядом в каждую, все красивы, все по вкусу царю. Трудно сказать, какая лучше. К царю приблизился первый боярин Земской думы Иван Федорович Мстиславский и с поклоном подал ему кольцо и шелковый платок. Царь Иван решил снова посмотреть на девиц. Он опять прошел по ряду. Высокую и дородную красавицу, стоявшую второй справа, он взял было за руку. Девица залилась краской, но царь прошел дальше. Бояре зашептались. Наконец царь Иван решился. Он сделал шаг к высокой, русоволосой и красивой Марфе Собакиной и, чуть склонив голову, подал ей кольцо и платок. Ее тяжелая красота затмила остальных. Царская невеста пошатнулась, ее поддержали и повели. Вокруг все кланялись и поздравляли с высокой честью. Теперь она стала царевной, и все должно пойти по заведенному с давних времен порядку. Но царь не уходил и не отпускал стоявших у стены девушек. Он снова подошел к ним и, позвав боярина Мстиславского, сказал: «Вот эту я выбрал для сына Ивана. Ты чья?» «Евдокия, дочь Сабурова», едва шевеля языком, отозвалась девушка. Ей неожиданно повезло быть женой царевича, молодого статного юноши, куда приятнее, чем быть царицей и жить с беззубым стариком. В доме, где разместилась семья царской невесты Марфы Собакиной, сегодня был праздник. Гости все свои, родственники, только вот с братом Калистом пришел какой-то незнакомый. Назвался Федором Сабуровым, будто родственником невесты царевича. Шутка ли сказать, дочь Марфа скоро станет русской царицей. Есть от чего закружиться в голове. Вчера царь пожаловал в бояре отца Марфы, Василия Степановича Большого, дядю Марфы, Василия Степановича Меньшова, в окольничье, а двоюродного братца Марфы — Кравчие. Тверской род Собакиных был из старого дворянского рода Нагих Собакиных. Собакины ничем не выдавались, по службе бывали в песцах и изредка в воеводах. И вот теперь они царская родня. Сколько возможностей им открыла Марфа. Отец, Василий Степанович Большой, третий раз пил про свою дочь и много раз про великого государя Ивана. Он сильно охмелел и плохо ворочал языком. «Все хорошо», — говорил Собакин Большой, — «от опричников бы только избавиться. Буду слезно дочерь свою молить, пусть она царю и великому государю слово свое замолвит. Она у меня с норовом, что захочет, то и станется. Скажет опричнине не бывать, — заплетался пьяный Собакин. И царь так и сделает, а мы все ей поможем. Нам любить опричнину не за что.